Глава 18. Старлетт. Больше всего я ценила мнение трех человек — матери, отца и Уитни. Последней я бы никогда не стала лгать. Она умела читать меня, как открытую книгу. Страницы, абзацы, предложения и слова моей истории всегда читались прямо на моем лице. Я уже была обеспокоена тем, что Уитни узнает о выходных, и я знала, что мне не удастся это скрыть. «Как прошло твое походное приключение?» — спросила она после того, как я, наконец, вернулась в нашу комнату в общежитии. Я была настолько измотана и истощена эмоционально, что рухнула на кровать. Уитни все еще занималась, хотя я надеялась застать ее спящей. Я не была готова рассказать ей о выходных, но знала, что рано или поздно она все узнает. «Я поехала с Майло», — выпалила я. «Я провела выходные с ним на севере». Ее глаза расширились, и она выпрямилась. «Прости, с кем ты провела выходные?» «Ты не можешь меня осуждать», — сказала я наконец, чувствуя, как меня догоняет вина за прошедшие выходные. «Ты с ним спала?» — спросила она. Мое лицо подсказало ей ответ. «О, боже мой, Старлетт! Знаю, знаю, это звучит так плохо!» «Это не звучит плохо. Это на самом деле плохо. О чем ты думала?» «Я не знаю. Я не думала». «Разве не ты всегда говоришь, что мне следует немного расслабиться, быть немного свободнее?» Ее глаза вылезли из орбит. «Да, я так говорила. Я сказала, что тебе стоит немного отпустить ситуацию. Немного, Стар, я имела в виду, типа напиться или пойти на уроки танцев на пилоне. Я не имела в виду трахаться со своим учеником». Я вздрогнула от ее слов. «Я не трахалась со своим учеником. С Майло все по-другому». «Извини, но сейчас ты говоришь немного как сумасшедшая. Ты не можешь на полном серьезе подвергать опасности всю свою студенческую карьеру ради мужчины». «Ради мужчины! Мы даже мужчин почти не любим!» — крикнула она, всплескивая руками от шока и отвращения. Большая часть меня была сбита с толку реакции Уитни. Она всегда была так увлечена идеей того, что мне следует иметь жизнь помимо учебы. Но теперь, когда я это сделала, она ругала меня, как будто я была худшим человеком в мире. «Уитни, позволь мне объяснить». «Нет, Стар, не пытайся мне это объяснить. Ты умнее этого. Ты слишком много работала, чтобы бросить все это ради какого-то мальчика». «Сколько ты его знаешь? 3 месяца? Ты учишься в колледже 3 года. Нет смысла так рисковать ради придурка». «Он не просто какой-то придурок», — возразила я, разгорячившись от досады. «Как она могла не понимать? Как она могла быть такой логичной?» Я знала, что мой гнев исходит из того, что я знаю, что она права. Она была права на 100%, и если бы ситуация была обратной, я бы произнесла ей такую же речь. Это меня больше всего раздражало. Мой мозг знал, что я играю с огнем, но мое сердце не заботилось об ожогах. Я не злилась на Уитни, я была в ярости на саму себя. Я все понимала. Я все понимала, но... «Он совсем другой, Уит», — начала я. «Он...» «Твой ученик», — сердито ответила она. Мое сердце раскололось. Она не видела того, что видела я. Она не чувствовала того, что чувствовала я. Хотя как она могла? То, что у всех нас были сердца, не означало, что они бьются одинаково. «Я влюбляюсь в него», — тихо произнесла я. Когда слова сорвались с моего языка, в груди заныло. Я чувствовала себя сумасшедшей, смешной и влюбленной, и это меня пугало. Мне казалось, что я больше не контролирую даже свои мысли. Я чувствовала, будто любовь поглощает меня целиком, и молилась, чтобы она меня не выплюнула, потому что мне было хорошо рядом с Майло. Мне казалось, что я умею летать. Но когда его не было, когда мой разум становился громче и реальность возвращалась, я срывалась в пропасть. Должна ли любовь быть такой, опьяняющей и безжалостной? Или любовь должна быть более нежной, без такого количества связанных с ней сложных эмоций? «Тогда перестань влюбляться, Старлетт!» — рявкнула на меня Уитни, широко раскрыв глаза. «Приди в себя!» Слезы потекли по моим щекам, и я покачала головой, не веря ее словам. «Мне не следовало тебе говорить», — пробормотала я, забираясь под одеяло. Я быстро об этом пожалела. Уитни встала и подошла к моей части комнаты. Она забралась ко мне на кровать и обняла меня, показывая, что ее слова были не от резкости, а из-за любви и честности. «Нет, ты должна была сказать мне, и ты знала, что должна, поэтому и сказала. Большая часть тебя знает, что это неправильно, поэтому ты и пришла ко мне. Я могла бы быть фальшивой подругой и сказать тебе то, что ты хочешь услышать. Но это не про нас, детка. Это никогда не было про нас. Мы настоящие друг с другом, несмотря ни на что. Так что это я настоящая. Если бы ты пресекла любые чувства, которые испытываешь к этому парню, было бы лучше, Старлетт. И пока ты продолжаешь его обучать, ты будешь продолжать влюбляться в него. Тебе нужно остановить это. Просто сосредоточься на своей карьере и своей жизни. Это не закончится хорошо». Я молчала. Какая-то часть меня хотела повести себя по-детски, накричать на нее и сказать, что она никогда не влюблялась. Поэтому она не поймет. Но большая часть меня понимала Уитни и знала, что она права. Она не была жестока. Она была правдива. Это было самое замечательное. Настоящий друг скажет правду, даже когда это трудно. И все же я не могла перестать обучать Майло. Я не могла его отпустить. Неважно, насколько это логично. «Если бы я была на твоем месте, Стар, что бы ты мне посоветовала сделать?» — спросила Уитни. Я ненавидела этот вопрос и отказалась отвечать на него в тот вечер, потому что знала ответ. Я бы посоветовала ей перестать влюбляться в мальчика и сосредоточиться на себе. Как будто мое сердце и голова были отчуждены друг от друга. Как будто они были врагами на войне, сражающимися за контроль над моей душой. Вечером того же дня отец позвонил мне, чтобы узнать, как дела. Я вышла из комнаты в общежитие и направилась в учебную гостиную, чтобы поговорить с ним наедине. «Как прошли выходные?» — спросил он. «Я немного беспокоился о том, что ты отправишься в поход одна». Я тяжело сглотнула, чувствуя себя виноватой за ложь, которую мне пришлось сказать. Папа думал, что я поехала на север, чтобы отправиться в поход самостоятельно. Он даже предложил присоединиться ко мне. Было здорово. Когда-нибудь нам придется туда добраться вместе. Тебе бы понравились ледяные пещеры. Запиши меня на следующую зиму. Мне не хватало тебя сегодня на ужине, но я собрал вкусности для тебя и Уитни, когда ты приедешь на следующие выходные. Тебе придется забрать с собой вдвое больше еды. Спасибо, папа, ты лучший. Как ты себя чувствуешь сегодня вечером? У тебя все в порядке? Я заколебалась и закусила нижнюю губу. Казалось, что эйфория, на которой я жила все выходные, полностью испарилась. «Я в порядке». «Хорошо, а теперь скажи мне правду». Я сидела на одном из столов и смотрела на падающий снаружи снег. Думаешь, мама гордилась бы мной? Тем человеком, которым я являюсь? Конечно, она бы гордилась. Она была бы поражена тобой, Лютик. Даже если я допустила ошибки? Я думаю, она бы любила тебя еще больше за твои ошибки. Мы никогда не хотели, чтобы ты была идеальной, Стар. Мы просто хотели, чтобы ты была собой. Несколько слезинок скатилось по моим щекам. Мне хотелось оказаться дома. Мне хотелось оказаться в медвежьих объятиях папы, почувствовать себя в безопасности. «Что происходит, Стар?» — спросил он. «О чем ты думаешь?» «Много о чем. Слишком долго рассказывать. Чем я могу помочь? Хочешь, я приеду в гости?» Я улыбнулась, как будто он мог видеть меня. «Нет, все хорошо. Я буду в порядке. Я просто пытаюсь решить, делаю ли я правильный выбор, вот и все. Просто немного беспокоюсь». «Что ж, подумай, как выбор ощущается в твоем теле, прежде чем позволить чрезмерной рациональности взять верх. Чувствуешь себя хорошо и безопасно?» «Да, да», — он продолжил. «Если да, то это, вероятно, правильный вариант. Даже если миру это кажется неправильным». «Спасибо, папа. Мне нужно было это услышать». «Всегда пожалуйста. Я тебя люблю». «Я тоже тебя люблю». Мы еще немного поговорили, прежде чем пожелать друг другу спокойной ночи. Забираясь в постель, я размышляла над его словами. Выходные с Майло прошли хорошо и безопасно. В этом я не сомневалась, но это меня ужасало.